как тебя угораздило в него влюбиться? Нет, я не иронизирую, просто хочу услышать твою историю любви. Как? Не знаю. Быстро. Поехала в Севастополь с подругой, к ее родственникам. Рисовала в Херсонесе этюд. Она загорала. Подошли ребята, мы познакомились. Потом вечером встретились, потом снова встретились. Зина задумалась и добавила. После гибели родителей это был первый светлый ветерок. — Ух, далеко же он тебя унес, — подумал Петров. — Ох, и далеко он меня унес, — сказала Зина. Зина и Валя крайне редко говорили о родителях после их трагической гибели. На сестер никогда не нападали дикие звери, их не кусали собаки. Но вот этот внезапный уход из жизни самых дорогих людей был похож именно на атаку дикого клыкастого зверя. Он набросился из-за угла, испугал до немого шока, больно укусил и скрылся. Рваная рана долго кровоточила, потом затянулась пленочкой. Любое прикосновение к ней вызывало боль. Лучше не трогать, не бередить, не касаться, не вспоминать. У бабушки, напротив, память о сыне и невестке была неразрывно связана с разговорами о них, воспоминаниями, просматриванием старых архивов. Внучки отвечали ей односложно, терпели молча. Но когда Зина заметила, что Валю после этих разговоров ночью терзают кошмары, сестра просыпалась в слезах и долго не могла остановить рыдания, Зина поговорила с бабушкой. Та все поняла. Она лишилась моральной поддержки, успокоения, но ради внучек была готова на любые жертвы. Память о родителях стала у девочек запретной областью, куда они не пускали не только посторонних, но даже друг друга. Петров стал первым человеком, с которым Зина заговорила о папе и маме. Почему-то именно ему захотелось рассказать о том, какие они были замечательные, веселые, умные, добрые. Зина достала семейный фотоальбом, к которому 5 лет никто не притрагивался. Свои детские рисунки с шутливыми папиными комментариями. Зинин отец был архитектором, очень хорошим архитектором. Он получил много премий, в том числе и государственную. Зина показывала фотографии зданий, построенных по его проектам. Мама не работала, воспитывала дочек. Она неплохо рисовала, в сравнении с Зиной великолепно просто. Зининых талантов, может быть, и хватает только для росписи ложек. Но в целом, надо признаться, ее акварельки не более чем хобби. Папа и мама летели в Бразилию на Всемирный конгресс зодчих. Самолет упал в океан. У них даже могилы нет на земле. Петров рассматривал фотографии и молча слушал. Он не догадывался, что проник в заветную область. Перепады в Зининых интонациях, а она то смеялась, рассказывая о своих детских проказах, то глотала слезы, вспоминая дни и месяцы после гибели родителей, ему казались естественными. Как еще нормальный человек может вообще говорить о трагедии с родными? В начале марта приехал Игорь. Петров не появлялся у соседей. Он чувствовал себя приблудным котом. Хозяйка подкармливает его в отсутствие мужа, а когда тот приходит с работы, котяра убегает со двора, сидит невдалеке и ждет своего часа. Зина не хотела делать тайны из своей дружбы с Петровым. Да, чужой мужчина ходит к ней в дом, ведет задушевные беседы, играет с детьми. Со стороны их отношения могли показаться двойственными и подозрительными, но Игорь не сторонний человек, и она двойной игры не ведет. Напротив, она стремится к тому, чтобы муж стал для Петрова таким же другом, как и она. Зина несколько раз заговаривала с мужем о соседе, Но Игоря лишь интересовало, сколько зарабатывает Петров, во что обошлась ему машина и другие подробности из жизни новых русских.